4 миллиарда лет от Рождества Христова. Мы направлялись вглубь страны, удалялись от берега, удалялись от Паданга. Машина взбиралась в холмы, плыла по идеально ровному шоссе, тряслась на ухабах его же разбитых участков и каких-то проселков и, наконец, затормозила перед угадывавшимся во тьме бетонным бункером, в котором, судя по намалеванному на стене под вольфрамовой лампочкой накаливания красному полумесяцу, находилось нечто здравоохранительное. Водитель всполошился, увидев в этом доказательство того, что я вовсе не пьян, а болен, но Диана сунула ему в руку еще одну бумажку, и он отбыл, если не счастливый, то умиротворенный. Стоять без помощи Дианы я бы не смог. Я практически висел на ней, но она как будто этого не замечала. Мы остались во влажной ночи на мокрой дороге, освещенной пробивавшимися сквозь рваные облака лунным светом. Перед нами клиника, через дорогу заправочная станция на фоне тропического леса, какие-то лишенные растительности участки, может быть, делянки местных крестьян, вокруг ни души. Но вот дверь скрипнула и выпустила из-под лампочки невысокую пухлую даму в длинной юбке и маленькой белой шапочке. «Ибу Диана», — произнесла женщина взволнованно, но негромко, как будто боясь, что ее кто-то услышит. «Добро пожаловать». «Ибу Ина», — откликнулась Диана. «А это Пак Тайлер Дюпре, о котором я говорила». «Слишком больной, чтобы рот раскрыть?» «Слишком больной, чтобы сказать что-нибудь осмысленное». «Пройдемте внутрь». Подпираемый с одной стороны Дианой, а с другой подхватившей меня женщиной, я двинулся ко входу. Женщина не молодая, но на диво сильная. Волосы под белой шапочкой сидеющие и редеющие. От нее пахло корицей. Судя по тому, как она морщила нос, от меня разило чем-то куда менее приятным. Мы прошли через приемную, обставленную ротанговой и дешевой металлической мебелью, вошли в весьма профессионального вида медицинский кабинет. Здесь Диана сгрузила меня на мягкий смотровой стол, достаточно комфортный, чтобы можно было, не теряя ощущения личной безопасности, потерять сознание. Последнее, что я разобрал, слова женщины: «Посмотрим, что мы для него сможем сделать». Очнулся я от донесшегося из отдаленной мечети призыва к молитве и от запаха свежего кофе. Совершенно голым я лежал на неком подобии матраца в каморке с бетонными стенами и одним окошком, пропускавшим внутрь предрассветную мглу. Единственный свет в помещении. Дверной проем закрывал бамбуковый занавес, из-за которого доносилось энергичное бряканье мисок и ложек. Одежда, снятая с меня ночью, выстиранная и высушенная, лежала рядом аккуратной стопкой. Я очнулся в состоянии между приступами, ощущая временное облегчение и прилив сил, достаточный, чтобы самостоятельно одеться. Я как раз стоял на одной ноге, прицеливаясь другой в штанину, когда в дверь заглянула Ибу Ина. «Ага, вы уже в состоянии встать». Ненадолго. Полуодетый я рухнул на матрац. Ина вошла в комнату с миской белого риса, ложкой и эмалированной кружкой. Она опустилась на колени на пол рядом с матрацем и указала взглядом на деревянный поднос. «Не хочу ли я позавтракать?» Оказалось, что хочу. Впервые за несколько дней я ощутил голод. Может, это и к лучшему? Штаны на мне смешно болтались, ребра торчали. «Спасибо вам», — пробормотал я. «Мы уже познакомились ночью», — сообщила она, вручая мне миску. «Помните? Извините за скромную обстановку. Эта комнатка неудобна, зато скрыто расположена. В ней лучше прятаться». Ей лет 50, может и все 60. Лицо смуглое, круглое, морщинистое, похожее на полную луну. Свободная одежда делает женщину несколько похожей на куклу-грелку для чайника. Если бы амиши вздумали осесть на западе Суматры, они бы непременно выпестовали здесь породу, к которой и принадлежит Ибу-Ина. Говорит она по-английски с напевным индонезийским акцентом. Но выговор правильный. Вот и отлично. Можно сходу наградить ее хоть каким-нибудь комплиментом. У вас отличный английский. Спасибо. Я училась в Кембридже. Язык? Нет, медицина. Рис чрезмерно стопроцентно диетический, но все равно вкусный. Я расправился с ним в минуту. Чуть позже добавить? Да, спасибо, если можно. Иба на Минангабау добавляется при обращении по имени к уважаемой женщине. Мужской эквивалент – пак. Стало быть, Ина, доктор Минангабау, и мы находились в горах Суматры, возможно, где-то недалеко от Мерапи. Всем, что мне известно о народе Ины, я обязан путеводителю по Суматре, с которым бегло ознакомился в самолете. В горах Суматры разбросаны десятки деревень и городов Минангабау, многие из лучших ресторанов Паданга принадлежат представителям этой народности. Минанг известны склонностью к матриархату, деловой сметкой и окрашенностью привитого им ислама обычаями адата. Этих скудных сведений, однако, не хватало, чтобы объяснить, что я делаю в задней комнатке доктора народа Минанг. А Диана еще спит? Я хотел ее спросить. Ибу Диана вернулась в Паданг, отправилась в автобусе. Но вам здесь ничто не угрожает. А ей? Конечно, здесь она была бы в большей безопасности, чем в городе, но тогда вы не смогли бы покинуть Индонезию. Как вы с Дианой познакомились? Инна улыбнулась. Чисто случайно или почти случайно. Она торговалась с моим бывшим мужем Джалой. Джала всяким занимается, торгует тоже. Тогда стало ясно, что неореформазы к ней питают живейший интерес. Несколько дней в месяц я работаю в центральной больнице в Паданге, и однажды Джала познакомил нас с Дианой. Просто потому, что ему нужно было место, чтобы временно спрятать выгодного клиента. Встретить сестру самого Пак Джейсона Лоутона? Что может быть интересней? Я насторожился. «Вы знаете Джейсона?» «Я много о нем слышала, но в отличие от вас ни разу с ним не встречалась, не имела возможности с ним общаться. А в ранние дни спина я ловила о нем каждое слово, ведь вы были его личным врачом. И вот оказались в моей клинике. Надо же!» «Диана слишком разговорчива», — пробубнил я себе под нос. «Конечно, ей вообще не следовало упоминать имен. Единственная наша защита — это анонимность, и вот она под угрозой». Ибуина смутилась. «Конечно, лучше бы этого имени не упоминать, вы правы. Но, видите ли, иностранцев с проблемами и конфликтами здесь, по Данге, сейчас пруд пруди. Как в народе говорят, пучок на сене, то есть на копейку. Сложнее положение иностранцев с проблемами не только юридическими, но и медицинскими. Диана узнала, что как Джала, так и я поклонники Джейсона Лоутона. Конечно, упоминание ею имени брата – своего рода акт отчаяния. Я, собственно, ей сначала не поверила. Полезла в интернет искать фото. Для знаменитости, я понимаю, это бесконечное фотографирование – страшная обуза. Конечно, я нашла семейное фото Лоутонов раннего периода спина и сразу узнала ее. Она не соврала. Значит, и то, что она рассказала о своем больном друге, тоже правда. Вы врач Джейсона Лоутона. И, конечно, тот, другой, более знаменитый. Да, тот маленький, весь в морщинах, черный. Да, лекарство, которое заставило вас страдать. Я надеюсь, что от него мне станет в конечном счете лучше. Как и в случае Дианы, по ее словам. Это очень интересно. Возможно ли взросление после взросления? Как вы себя чувствуете? Похвастаться нечем. Что ж, процесс еще не завершен. Да, процесс еще не завершен. И вам следует соблюдать покой. Может быть, вам что-то нужно? У меня там бумаги, блокноты. В багаже? Я принесу. Вы не только врач, но и писатель. Ну, как бы отчасти. Привык излагать кое-какие мысли на бумаге. Может быть, когда вам станет лучше, поделитесь какими-нибудь из своих мыслей со мной? Конечно. Буду рад. Она поднялась с колен. Особенно о маленьком черном человечке, о пришельце с Марса. Последующие дни прошли в чередовании периодов сна и бодрствования, неожиданных для меня ночах и пугающих внезапностью днях. Я пытался определить время по заунывным призывам муэдзина, по звукам дорожного движения, по мискам с рисом и яйцами со специями, регулярно доставляемых Ибу Иной, по омовениям, производившимся из тазика с помощью губки. Мы о чем-то разговаривали, но беседы эти проскальзывали сквозь мою память, как песок сквозь сито, хотя по выражению лица Ины я понимал, что повторяюсь или путаюсь. Свет и тьма, свет и тьма. А потом также нежданно Диана и Ина возле моего ложа. Обе глядят на меня одинаково мрачными взглядами. «Очнулся», — сказала Ина. «Прошу прощения, мне нужно идти». Я остался наедине с Дианой. Она в белой блузе, белом платке на темных волосах, просторных синих шароварах. С первого взгляда эмансипированная мусульманка из центра, из Паданга. Но с таким ростом и такой бледной кожей. Кого она обманывает? Ее голубые глаза широко открыты. «Тайлер! Тайлер!» «Что, хорош?» Она погладила меня по макушке. «Ничего, ничего. Да я и не жалуюсь. Еще неделька, другая, и все. А пока...» «Что ж говорить-то? А то я не знаю. Средство впитывается в мышечную ткань, в нервные волокна. Зато ты в надежном месте. У нас все есть. Антиспазмодики, анальгетики. Ина знает толк в медицине». Диана печально улыбнулась. «К сожалению, не все так гладко, как мы надеялись». «Мы надеялись, что удастся остаться незамеченными. Любой из портов арки очень неплох для нежелающего бросаться в глаза американца с деньгами. Паданг мы выбрали не только из-за удобства. Суматра ближайшая к арке масса суши, но и из-за скоростных темпов его экономического роста и из-за того, что недавние дрязги в Джакарте, вызванные правлением новых реформазов, фактически вырвали Паданг из-под контроля центрального правительства. Я мог отстрадать, сколько положено в каком-нибудь незаметном отеле, и после этого, по завершении лечения, мы могли бы купить проезд туда, где безопаснее. Так мы предполагали. Мы не учли мстительности администрации Чейкина и ее решимости сделать из нас своего рода образцово-показательных козлов отпущения. Как из-за тайн, которые мы скрывали, так и из-за уже разглашенных нами секретов. «Похоже, что я неосторожно высунула нос там, где не следовало», — сказала мне Диана. «Я договорилась с двумя группами Рантау, но обе сделки расстроились. Люди вдруг перестали меня замечать, не хотели иметь со мной дело. Ясно было, что я привлекаю слишком много внимания. Консульство, новые реформазы, местная полиция получили о нас информацию. Не вполне точную, однако достаточно опасную. Поэтому ты и сказала этим людям, кто мы. Я сказала, потому что они сами это заподозрили. Если не бы Ибу Ина, то Джала, ее бывший муж, наверняка. Простачком его не назовешь. Он управляет довольно-таки солидной судовой экспедиторской фирмой. Через его склады проходит немалая часть транзитного цемента и пальмового масла, отправляемого через Телук-Байюр. Сделки с Рантау-Гаданг дают меньше дохода, но зато не облагаются налогами. И суда, доставляющие мигрантов, обратно пустыми не уходят, завозят крупный и мелкий рогатый скот для черного рынка. Почему бы ему не продать нас неореформазам? Потому что мы платим лучше, и с нами меньше сложностей, пока нас не изловили. Ина это одобряет? Одобряет что? Рантау Гаданг? У нее двое сыновей и дочь в новом мире. Джалу? Она полагает, что ему до некоторой степени можно доверять. Если его купили, он не стремится перепродаться. Нас? Нас она считает почти святыми. Из-за Ван Говена? Тебе повезло найти ее. Везением не ограничилось. Все равно надо поскорее улетучиться. Как только тебе станет лучше. Джала и судно наметил. Кейптаун-Мару. Потому я и мотаюсь между Падангом и твоей клиникой. Еще надо платить и платить. Много кому. Мы быстро превращались из иностранцев с деньгами в иностранцев, у которых когда-то были деньги. Все равно я бы хотел. Я замолчал. Что? Она устало провела пальцем по моему лбу. Не спать в одиночку. Она усмехнулась и положила руку на мою костлявую грудь, на прикрытые кожей ребра, на безобразную изжеванную кожу. Нет, не антиной. Слишком жарко сейчас для объятий. Жарко? Меня знобило. Бедный Тайлер. Я хотел сказать ей, чтобы она соблюдала осторожность, но глаза сами закрылись, а когда я открыл их, она уже ушла. Кризис еще, разумеется, не наступил, но в течение нескольких последующих дней я чувствовал себя много лучше. Диана называла это «оком циклона». Казалось, марсианское средство и мой организм заключили перемирие, чтобы лучше подготовиться к решающей баталии. Я попытался это время как-то использовать. Съедал все, что мне приносила Ина, вышагивал по комнатке, тренировал ослабевшие мышцы ног. Сильному, здоровому человеку эта каморка показалась бы тюремной камерой. Мне же она даже нравилась. Дышала уютом. Я сложил в углу чемоданы и использовал их в качестве письменного стола, сидя на свернутой в рулон камышовой циновке. Высокое окно захватывало клин солнечного света. Это же окошко дважды продемонстрировало мне физиономию мальчишки школьного возраста. Я сообщил о явлении Ине, она кивнула, вышла и через несколько минут вернулась с этим мальчишкой. «Энн», — сказала она, втолкнув, чуть ли не швырнув, своего пленника сквозь дверную завесу. «Энн учится в школе, ему 10 лет, умный мальчик, сообразительный, хочет стать врачом, когда вырастет, сын моего племянника. К несчастью, любопытство у него часто вытесняет благоразумие. Он подтащил под окно корзину для мусора и залез на нее, чтобы подсмотреть, кого я тут прячу. Безобразие. Энн, извинись перед моим гостем». Энн склонил повинную голову таким образом, что я удивился, как не свалились на пол его громадные очки. Он что-то пробормотал. Громче и по-английски. Извини. Ладно, хоть так. Может быть, Энн что-нибудь для вас может сделать, Пак Тайлер. Пусть искупит вину за свое недостойное поведение. Энн чувствовал себя на крючке. Я попытался его освободить. Нет-нет, ничего не нужно. Просто пусть не мешает. Конечно, начиная с этого момента, он больше не будет мешать. Правда, Энн? Мальчик поежился и кивнул. А я для него придумала работу. Энн почти каждый день приходит ко мне в клинику. Когда у меня есть время, я ему кое-что показываю и рассказываю. Например, как человек устроен, как лакмусовая бумажка меняет цвет, если ее опустить в уксус. Энн говорит, что ему все это очень интересно. Теперь Энн кивал, как китайский болванчик. Так вот, в благодарность за мои уроки и чтобы загладить свою вину и пренебрежение правилам Буди, Энн станет нашим стражем. Понимаешь, что это означает, Энн? Энн неуверенно уставился на Ину. Это означает, что ты будешь применять свою бдительность и свое любопытство на доброе дело. Если кто-нибудь появится в деревне и примется расспрашивать о клинике, кто-нибудь из города, особенно если похож на полицейского, немедленно беги сюда и скажи мне. Даже из школы? Не думаю, что новые реформазы полезут в школу. Когда ты в школе, учись, не отвлекайся от уроков. А в остальное время в остальных местах все равно где, улица, варунг, неважно. Как только увидишь или услышишь какие-то вопросы о клинике или о нашем госте, о котором никому нельзя говорить, сразу беги ко мне. Понял? Понял, сказал Энн и добавил еще что-то, чего я не разобрал. Вот еще, возмутилась Ина. Этого только не хватало. Никакой оплаты, что за наглость. Но если будешь хорошо себя вести, я, конечно, это учту. А сейчас ты себя вовсе нехорошо ведешь. Она отпустила племянника, и тот припустил прочь. Свободно болтавшаяся на нем футболка раздулась пузырем. Вечером полил дождь. Вскоре перешел в тропический ливень, зарядивший не на один день. Я писал, спал, ел, шагал, терпел. Дождливым вечером Ибуина обтирала мое тело губкой, снимая с его поверхности отслоившиеся ошметки. «Расскажите мне, что о них помните. Расскажите, как вы росли рядом с Дианой и Джейсоном?» Я задумался. Точнее, нырнул в интенсивно мутнеющий пруд памяти, чтобы выудить для нее что-нибудь достойное, истинное и символичное. Не найдя в точности того, что искал, я наткнулся на нечто другое. Звездное небо, дерево, мрачно-таинственный серебристый тополь. «Однажды мы отправились в поход», — начал я. «Это случилось до Спина, но незадолго до него». Освобождаться от отмершей кожи приятно, по меньшей мере сначала. Но следующий слой обладал повышенной чувствительностью. Первое прикосновение губки приносило облегчение, но следующее жгло, как йод, свежий порез. Ина это понимала. «Вы трое? Неужели в таком возрасте у вас там уже доверяли детям самостоятельные вылазки? Или вы отправились с родителями? С чужими родителями? И Ди, и Кэрол уезжали в отпуск раз в году, на курорты или в морской круиз, без детей. А ваша мать?» «Моя мать предпочитала отдыхать дома. Нас забирали с собой соседи. У них двое своих сыновей постарше, которые на нас не обращали никакого внимания. Получился у нас как бы расширенный детский лагерь в Адирондакских горах». Должно быть, отцу семейства хотелось чего-то добиться от Лоутона? Какого-нибудь заказа? Или теплого местечка? Не без этого. Я не интересовался. Джейсон тоже. Диана, возможно, в курсе. У нее на такие вещи нюх. Хлебом не корми, дай в чужие дела нос сунуть. Да и не важно. Хорошо было в горах. На бочок перевернитесь, пожалуйста. Своеобразный лагерь с обустроенной парковкой. Никак не дикая природа. Однако сентябрьский уикенд мы сначала даже как будто свободу почуяли. Палатки, костер. Взрослые. Вот, вспомнил. Фитч их фамилия. Семейство Фитч. Фитчи пели песни и заставляли нас подтягивать припев. У них, возможно, остались об этом лагере приятные воспоминания. На самом деле, страшная тягомотина. Сыновья их завесились наушниками и смылись в свою палатку. Старшие сдались и ушли спать. И вы втроем остались у погасающего костра? Дождя не было? Или так же лило, как сейчас здесь у нас? Нет-нет, ясная ночь. Ранняя осень. Никаких ваших тропических ливней и лягушачьих хоров. Небо безлунное, но звездное. Не жарко, конечно, но и не замерзнешь, несмотря на то, что мы все-таки в горы поднялись, хоть и невысокие. Ветер помню. Ветер такой, что деревья шептались друг с другом. «Деревья шептались?» — улыбнулась Инна. «Да, понимаю. Этот звук мне знаком. Теперь на левый бок, пожалуйста».